Марила на мгновение заколебалась, но потом рассмеялась от души. «Если ты такая, Аня, то боюсь, что и я не лучше, потому что Рэйчел и на меня часто так влияет. Я иногда думаю, что она могла бы благотворно влиять на людей, как ты выражаешься, если бы перестала так усердно склонять их к добру. Должна бы существовать специальная заповедь, запрещающая пилить ближнего. Но, впрочем, я не должна так говорить. Рэйчел — добрая христианка, и намерения у нее самые лучшие. Нет добрее души в Аванлее. И никогда она не уклоняется от своей доли трудов. «Я очень рада, что вы испытываете то же самое, что и я», — сказала Аня решительно. «Это так ободряет. Теперь я уже не буду так сильно из-за этого волноваться. Хотя, вероятно, найдутся другие вопросы, которые будут меня тревожить. Они ни на минуту не перестают возникать. Ну, то есть вопросы, которые приводят в недоумение, вы понимаете? Решаешь для себя один вопрос, и тут же возникает другой. Так много вопросов, которые надо обдумать и решить, когда начинаешь взрослеть. Я все время занята тем, что обдумываю и решаю, что правильно, а что нет. Это очень серьезно становиться взрослым, правда, Марила? Но с такими хорошими друзьями, как вы, Мэтью, миссис Аллен, мисс Стейси, я должна повзрослеть успешно, и это будет моя собственная вина, если я этого не сделаю. Я чувствую большую ответственность, потому что у меня один единственный шанс. Если я не вырасту такой, какой должна, то уже не смогу вернуться и начать сначала. Я выросла на 2 дюйма за это лето, Марила. Мистер Джиллис измерил мой рост, когда мы были на дне рождения у Руби. Я так рада, что вы сделали мои новые платья подлиннее. Это темно-зеленое, такое красивое, и так было мило с вашей стороны сделать оборки. Конечно, я понимаю, что в этом не было особой необходимости, но оборки стали так модны этой осенью. И у Джози Пай все платья с оборками. Я наверняка теперь буду учиться лучше с моими оборками. У меня такое приятное чувство где-то в глубине души из-за этих оборок. Ну, ради этого стоило их пришить, признала Марила. Мисс Стейси вернулась осенью в Аванлейскую школу и застала своих учеников, как и прежде, готовыми с энтузиазмом приняться за работу. Подготовительный класс припоясал чресла, дабы вступить в решительную схватку, потому что вдали, в конце учебного года, бросая неясную тень на весь предстоявший путь, маячило нечто роковое, известное под названием «вступительные экзамены». И... При мысли об этом у всех учеников, без исключения, душа уходила в пятки. А что, если не сдадут? Этой мысли было суждено преследовать Аню в ту зиму целыми днями, включая и послеобеденные воскресные часы, причем почти полностью вытеснив моральные и теологические проблемы. Когда ее навещали плохие сны, она видела себя в них, печально всматривающейся в список выдержавших вступительные экзамены, где имя Гилберта Блайта было крупно выписано наверху, а ее собственное даже не появлялось. Но все это была веселая, полная трудов, счастливая и быстро пролетавшая зима. Занятия в школе казались такими же интересными, а соперничество в классе таким же захватывающим, как и прежде. Новые миры мыслей, чувств и желаний, свежие чарующие горизонты неисследованных знаний открывались перед любопытными Аниными глазами. Во многом это было результатом тактичного, внимательного и разумного руководства со стороны мисс Стейси. Она учила свой класс самостоятельно думать, исследовать и находить решения и поощряла своих учеников сворачивать со старых протаренных путей, что беспокоило миссис Линд и школьных попечителей, которые относились ко всем нововведениям и отклонениям от принятых методов большей частью с сомнением. Помимо занятий, Аня чаще, чем прежде, предавалась развлечениям, как только представлялся удобный случай, потому что Марила, памятуя о рекомендации доктора из Сперсенваля, больше не налагала на них запрета. Дискуссионный клуб процветал и провел несколько концертов. Состоялись одна или две вечеринки, уже почти как у взрослых. Были и прогулки на санях, и веселые часы на катке. А одновременно Аня росла, вытягивалась так быстро, что однажды Марила, встав случайно рядом с ней, даже вскрикнула от удивления, обнаружив, что девочка выше нее самой. «Ой, Аня, как ты выросла!» — сказала она, почти не веря глазам. За словами последовал вздох. Эти новые дюймы Аниного роста вызвали у Марилы странную печаль. Тот ребенок, которого она научилась любить, как-то незаметно исчез, и на его месте стояла эта высокая 15-летняя девушка с серьезными глазами, задумчивым лицом и гордо посаженной головкой. Марила любила эту девушку так же горячо, как и того ребенка, но вместе с тем у нее было странное и печальное ощущение утраты. И когда в тот вечер Аня вместе с Дианой отправилась на молитвенное собрание, Марила, сидя в одиночестве в зимних сумерках, поддалась минутной слабости и заплакала. За этим и застал ее Мэтью, вошедший в кухню с фонарем в руках. Он уставился на нее с таким испугом, что Марила рассмеялась сквозь слезы. «Я думала об Ане», — объяснила она. «Она стала такой взрослой, и, наверное, в следующую зиму ее не будет с нами. Я буду по ней ужасно скучать». «Она сможет часто приезжать домой», — утешил Мэтью, для которого Аня всегда оставалась маленькой бойкой девочкой, привезенной им из Брайт-Ривер теплым июньским вечером 4 года назад. К тому времени проведут железнодорожную ветку до Кармоди. «Это будет совсем не то, что иметь ее все время здесь», — вздохнула Марила мрачно, решительно настроенная насладиться своим неутешным горем. «Но мужчинам этого не понять». Были и другие перемены в Ане, не менее значительные, чем физические. Она стала гораздо сдержаннее. «Быть может, — думала она еще больше, — а мечтала столько же, сколько и прежде, но говорила явно меньше». Марила отметила и это. «Ты уже не щебечешь, как раньше, Аня, и употребляешь куда меньше прежних высокопарных слов. Что это с тобой?» Аня покраснела и легко рассмеялась, опустив на колени книжку, которую читала, и мечтательно взглянула в окно, где набухшие красные почки плюща медленно раскрывались, соблазненные теплым весенним солнцем. «Не знаю, мне не хочется много говорить», — сказала она, в задумчивости подпирая подбородок указательным пальцем. «Приятней думать о своем милом и дорогом и таить мысли в душе, как сокровище. Мне не хочется, чтобы над ними смеялись или им удивлялись. И почему-то мне больше не хочется употреблять возвышенных оборотов. Даже грустно, что теперь, когда я выросла и могла бы ими пользоваться, у меня совсем нет желания это делать. В некоторых отношениях приятно быть почти взрослой, но это не того рода удовольствия, какого я ожидала. Так многому нужно научиться, так много сделать и обдумать, что нет времени для пышных слов. Кроме того, мисс Стейси говорит, что короткие слова гораздо сильнее и выразительнее. Она требует, чтобы мы писали сочинения как можно более простым языком. Сначала это было трудно. Я так привыкла нагромождать все красивые пышные обороты, какие могла припомнить. А было их у меня в памяти без счета. Но теперь я и сама вижу, что чем проще, тем лучше. А что стало с вашим литературным клубом? Я уж давно от тебя ничего о нем не слышу. Литературного клуба больше не существует. У нас нет на это времени. Мне кажется, он нам надоел. Какая это была глупая писанина о любви, убийствах, побегах и тайнах. Мисс Стейси иногда дает нам задание написать рассказ, но не разрешает писать ничего, кроме того, что могло бы случиться с нами в Авонлее. Она очень строго оценивает наши рассказы и требует от нас критического подхода. Я и не думала, что в моих сочинениях так много недостатков, пока не начала сама их искать. Мне стало так стыдно. Я хотела совсем бросить сочинять, но мисс Стейси сказала, что я могу научиться писать хорошо, если только привыкну быть для себя самым суровым критиком. И я стараюсь. «Осталось всего 2 месяца до вступительных экзаменов», — сказала Марила. «Как ты думаешь, поступишь?» Аня задрожала. «Не знаю. Иногда мне кажется, что все будет хорошо. Но потом мне становится ужасно страшно. Мы учились так усердно, а мисс Стейси столько с нами занималась.